Пробуждение мое было странным. «Я никого не принимаю», — шептал кто-то негромко, но очень решительно. «Но, господин Лотрек», — растерянно отвечал кто-то другой. «Не так тихо, но...» «Но мне назначено!» «Людвиг», — мэр на шипение перешел. «Какое назначено, когда у меня тут жена спит?» «Жена?» «Жена?» — изумился и таинственный Людвиг. «Как жена?» Вот мне тоже было до ужаса интересно. Я даже глаза открыла и на мужчин взглянула. Они моего пробуждения не замечали, но ничуть не смущенный градоправитель все же внес в ситуацию корректировки. «Будущее». Людвиг, полноватый мужчина с сединой на висках, оказался весьма догадливым мужчиной и протянул удивленно скептическое: «А она знает?» «Узнает», — серьезно заверил мэр. Прозвучало угрожающе и жутко очень. Мужчина, которому назначено, растерял остатки своей уверенности и все аргументы и не придумал ничего лучше, как бросить на меня беспомощный взгляд. При виде не спящей уже меня на его морщинистом лице отразилась неподдельная радость. Сообразил, видимо, что раз уж я не сплю, то он может с мэром и побеседовать, как и собирался. Но тут Адриан голову резко повернул и увидел, что я уже не сплю, а вместо того, чтобы извиниться за свои слова, обвинительно заключил: «Ты ее разбудил!» «Я?» Радость на лице Людвига стремительно сменилась страхом. «А кто тут орал?» Адриан на него недовольно очень посмотрел и велел: «Все, иди отсюда!» «Но как же?» Но мэр слушать не стал, он мужчину за плечи легко развернул и к двери толкнул. «Все, все!» — нагло приговаривал ужасно безответственный, как оказалось, мэр. «Не видишь, я занят. Зайди как-нибудь потом». И Людвиг был решительно выставлен за дверь, после чего эта самая дверь оказалась захлопнута, а некромант... Некромант плавно и неумолимо обернулся в мою сторону, особенно ярко напоминая мне опасного лесного хищника. Губы мужчины растянулись в обнажающие зубы улыбки. Глаза предвкушающе засверкали, все тело заметно приготовилось к движению. Но начать его Адриан не успел. «Это что такое?» Я послесна была не совсем конкретной, но очень недовольной всем тем, что после моего пробуждения тут случилось. «И не говори!» Вздохнула наглость статусная, в смысле высоким статусом наделенная. «Ходят тут всякие, спать мои булочки мешают». «Твоей... кому?» Я натурально задохнулась от всех тех эмоций, что сейчас испытывала. Ну и наглость. Удивительно даже. «Мне, но не некроманту. Булочки». Хамеющая все больше прямо на глазах гадость широко и нагло улыбнулась, а у меня впервые в жизни появилось желание ударить человека. Желание это было весьма необычным и капельку пугающим. И вот, казалось бы, пугать оно должно Адриана, а не меня. Но маг выглядел так самоуверенно, что я честно поверила. Его в этой жизни вообще ничем не испугаешь. Даже если прямо перед ним встанет смертельная опасность для всего мира, он и ей широко улыбнется и каким-нибудь хлебобулочным изделием наречет. «А тебя давно ногами били?» Чисто интереса ради полюбопытствовала я, вот вообще ни на что не намекая. Но некромант улыбаться перестал, укоризненно на меня посмотрел и заверил: это очень плохая идея. Смотря с чьей стороны, рассудила лениво, как по мне, идея превосходная. Некоторое время, причем крайне непродолжительное, маг на меня смотрел, словно не мог понять, шучу я или серьезно говорю. Но в итоге, похоже, решил, что его это не очень заботит, а потому вновь натянул на лицо улыбку и преувеличенно радостно предложил: «Пошли завтракать». Есть и правда хотелось, но... «У нас договоренность лишь на ужин», — напомнила я, на диванчике садясь, а затем на ноги поднимаясь. «Предлагаю договориться и на завтрак», — не растерялся градоправитель. Чисто из вредности, окинув его презрительным взглядом с головы до ног, снисходительно дозволила: «Договаривайтесь, но не со мной». «Да, я была злая. Меня против моей же воли женой называть — это наглость. Это наивысшее проявление наглости. Это... мы на такое глаз не закрываем». «В общем и целом, не закрываем, да. Но в данный конкретный момент я рюкзак подхватила, на плечо без труда закинула, потому что легкий очень был, и к двери направилась, по дороге размышляя о том, что магини вообще существа мстительные и изобретательные, но данная особенность представительниц моей профессии как-то мимо меня проскользнула. Раньше не жаловалась». А сейчас вот обидно как-то стало. Гвенни, мэр дорогу заступил, позвав мягко очень. Как назло, ни одного заклинания гадкого не вспомнить. Поразительно даже, с учетом того, кто мой лучший друг. Что, уже даже не пирожок? Я напряженно вспомнить пыталась. Булочка. Не в силах сдержать улыбку, исправил Адриан. И вот вообще зря он меня поправил, но с другой стороны, в голове щелкнуло. И я вспомнила. И радостно от этого осознания голову подняла, со светло-зелеными загадочно мерцающими глазами встретилась и... светом небесным заклинаю, на муки вечные тебя обрекаю. Бабах! Громыхнуло так, что здание мэрии подпрыгнуло. Вздрогнули тяжелые шкафы, зазвенели стекла, закричали люди на нижних этажах. А здесь, в кабинете городского правителя, медленно, но верно, каменел от ярости господин Лотрик. Причем каменел лишь фигурально. Мышцы напряглись, кулаки сжались, взгляд сделался тяжелым и немигающим. Странно. Я нахмурилась, потому что уверена была, окаменение должно было быть самым настоящим. Или нет? Честно говоря, уверенности во мне не то чтобы много было. Может, муки не вечные? Не поняла совсем, вводя недоумевающим взглядом по мужской груди, которую напряженную даже сквозь... белую рубашку очень хорошо видно было. Но вопрос, если не вечные, то какие тогда? Постоянные? Нерушимые? Невыносимые? Госпожа Авейра! Адриан так интересно позвал, начал шипение, закончил рычанием. Подожди, я думаю. Попросила его, отмахнувшись рукой от его слов. Заклинание это я слышала всего раз от одногруппницы Бенни Завейр. Ее Дмитрий Нотрек, боевик с курса выше, так достал, что девушка его на эмоциях и прокляла так, что он потом целые сутки в саду каменной статуи простоял. Они, кстати, поженились. Но не в этом суть. Адриан должен был окаменеть. Просто обязан был. Но почему-то взял... и нагло наплевал на все магические свойства проклятия. продолжив каменеть исключительно метафорически. Оглядев резко, хрипло дышащего некроманта, пришла к выводу, что что-то ну таки намагичилось, иначе стоял бы он такой бешеный. Запоздало вспомнила, что некроманты в бешенстве — это проблема. Это громадная, смертоносная проблема, напрочь совести лишенная. В смысле, у некромантов совести и в обычном состоянии нет, но когда они вот такие злющие, там ее нет вообще. Ну, пошла я, решила мага, осторожненько по дуге обходя. «Куда это?» — рыкнул он, зубов не разжимая. Выглядело жутко. «Туда». Я неопределенно рукой махнула, боясь от него взгляд оторвать и пропустить возможное нападение. «Надо мне, меня там ждут». И безобидный вообще-то бытовой маг к двери шмыгнула, да только очень медленно. Вот прямо очень медленно, особенно если сравнивать со скоростью Адриана, который лишь дернулся и рванул ко мне так быстро, что его движения стали размытыми. Понятия не имею, что он сделать собирался, да и узнавать как-то совсем не хотелось. В следующее мгновение посреди кабинета мэра Равнограда появилась стена. Очень обрадованная этим, я сначала решила, что у Адриана наконец совесть проснулась, в смысле, что он заклинанию все же поддался и окаменел, как ему и полагалось. Но тут из-за стены раздалось скептическое: «Оригинально. Знаешь, я приобщу тебя к ремонту города». «Какому ремонту?» Не то удивилась, не то возмутилась я. Короткая пауза и честная: «Еще не знаю. Но что-то мне подсказывает, что с вашим в Равнограде появлением ремонт ему точно понадобится».